Его собеседник выругался и кинулся за ним, на ходу оборачиваясь, виновато всплескивая руками. Оба исчезли за углом. «Дураки какие-то!» — пробормотала Любочка и двинулась дальше. Подходя к прорезанной в огромной двери бокса калитки, она уже думала о другом. В жестяном цехе, небольшом помещении с высоким в два этажа потолком, было тихо и сумрачно. В центре возвышался обитый жестью стол, заваленный разноцветными металлическими обрезками, а у стены, на сдвинутых углом лавках, сидело трое человек. Они молча играли в домино, сдержанными и экономными движениями, клали на стол фишки, иногда коротко комментируя очередной ход. Кроме коробки от домино, на чистом углу стола стояла пачка грузинского чая, несколько упаковок рафинада и три сделанных из черепов чаши с прилипшими к желтоватым стенкам чаинками. Любочка подошла к играющим и бодрым голосом сказала: «А я к вам. Здрасте, товарищ Калимасов». «Привет», — рассеянно отозвался морщинистый дядька, сидевший с края. «Как жизнь молодая?» «Ничего, спасибо», — сказала Любочка. «Я к вам по делу, по рацпредложению». «Не как деньги принесла?» — спросил Калимасов и пихнул локтем соседа в бок. Сосед улыбнулся. «Уж сразу деньги», — сказала Любочка. «Надо оформить сначала». «Ну так давай оформляй. Сейчас покажем». Калимасов положил на стол фишку, чем, видимо, закончил партию. Партнеры зашевелились, завздыхали и побросали оставшиеся кости. Калимасов встал и пошел к верстаку, кивком пригласив за собой Любочку. «Гляди», — сказал он, — «к примеру, надо разрезать дюралевый лист». Он вытащил из кучи обрезков блестящий серебристый треугольник и вставил его в раскрытую пасть ножниц. «Попробуй». Любочка положила журнал на стол, взялась за приваренную к ручке ножниц метровую трубу и потянула ее вниз. Но дюраль, видно, был слишком толстый. Чуточку переместившись вниз, ручка замерла. «Дальше не идет», — сказала Любочка. «Во! А теперь делаем вот что». Калимасов поднял с пола 16-килограммовую гирю, поднес ее к ножницам, побагровев, поднял ее на уровень груди и повесил на трубу. «Давай, жми!» Любочка всем своим весом надавила на трубу, та продвинулась еще немного и остановилась. «Да сильнее же надо!» — сказал Калимасов и нажал на ручку сам. Она медленно пошла вниз, и вдруг дюралевая пластина с треском разлетелась на две части. Ручка дернулась, гири соскочила и с тяжелым звуком врезалась в кафельный пол, чуть левее Любочкиного сапога. «Вот такое усовершенствование», — сказал Калимасов. Двое партнеров по домино с интересом следили за происходящим. «Понятно», — сказала Любочка. «А тут сказано, что сменные грузы». «Пока их нет», — ответил Калимасов. «Но смысл простой. Нужно несколько гирь. Берешь и вешаешь, или по одной, или по нескольку». Любочка задумалась, пытаясь изобрести умный вопрос. «Скажите», — наконец заговорила она, — «а какой ожидается экономический эффект?» «Ой, не знаю, не думал еще. Это надо обязательно. Или расчет экономического эффекта, или акта его отсутствия. Еще нужен акт об использовании». «Ну вот и составляй», — ответил Калимасов. «Ты же по этим делам главное». Он повернулся и пошел к корешам, один из которых уже начинал смешивать кости домино. «А кто вам заявку писал?» — спросила Любочка. «Серега Коряев», — Это мы с ним вместе придумали. Ты вот что, сходи в слесарный, он там как раз сейчас возится, поговори. Калимасов сел за стол и потянул к себе фишки. Через минуту Любочка уже стояла у входа в слесарный, высматривая Коряева. Наконец она заметила в углу его крохотную, перепачканную маслом мордочку в больших роговых очках. Коряев держал плоскогубцами длинное зубило, упертое в дно ржавого железного котла, а другой человек изо всех сил лупил по зубилу кувалды. Любочка попробовала помахать им журналом, но они были слишком заняты и ничего не заметили. Тогда она пошла к ним сама. «Очень просто», — сказал Коряев, выслушав Любочку. «Экономический эффект достигается за счет убыстрения слесарных работ. Надо подсчитать». «А как?» «Будто сама не знаешь. Надо засечь, насколько быстрее проходит операция при использовании сменных грузов и помножить на количество троллейбусных парков. Еще надо ввести коэффициент, учитывающий количество ножниц в каждом парке, и вычесть стоимость гирь. Это я примерную схему даю, ясно?» Коряев страдальчески морщился при каждом ударе кувалды, словно били не по зубилу, а по его голове. А Любочку грохот так оглушал, что ей стало казаться, будто Коряев говорит что-то очень умное. Вдруг Коряевский напарник промахнулся и въехал кувалдой по котлу, отчего Любочке на секунду почудилось, что она стоит внутри огромного колокола. Коряев выпрямился и почесал ухо. «Слышь, — сказал он, — я тебе завтра еще одну рацуху напишу. Видишь, зубило? Вот я к нему приварю поперечину, чтобы держаться, а ты оформишь. Экономический эффект — считать так же, только вычитать стоимость сварочных работ». «А как ее узнать?» — спросила Любочка. «Как-как? В справочнике посмотри или позвони в институт сварки». Коряев вдруг дернул Любочку за руку. Они оба пригнулись, и над их головами шелестом пронеслось что-то темное размером с большую собаку. Любочка выпрямилась, косясь на бьющуюся под потолком перепончато-крылую тварь. А Коряев поднял вылетевшее из плоскогубцев зубило, опять зажал его и приставил к котлу. «Давай, Федор». Федор прокашлялся и взмахнул кувалдой. Любочка поглядела на часы и охнула. 10 минут, как шел обед. Она помчалась в столовую. Конечно, она опоздала, очередь в столовую уже изгибалась от кассы до самого входа. Любочка встала в ее хвост и приготовилась ждать. Сперва она некоторое время изучала роспись на стене, изображавшую висящий над пшеничным полем гигантский каравай, похожий на НЛО. Затем заметила торчащий из кармана собственного ватника сложенный листок, вынула его и развернула. «Многоликий Катманду», — прочла она. Под заглавием мелким шрифтом было напечатано слово «Памятка». Любочка прислонилась к стене и стала читать. «Город Катманду — столица небольшого государства Непал, расположен на живописных холмах в предгорьях Гималаев. Если смотреть на линию холмов снизу из долины, то они напоминают хребет прилегшего отдохнуть дракона. Поэтому предки нынешних жителей Непала прозвали это место драконовыми холмами. Городу около 3000 лет. Упоминание о Катманду как о крупнейшем культурном и религиозном центре встречается во многих древних хрониках. Город был известен даже в ханьском Китае, где назывался Каньто и считался столицей мифического Южного царства. Во II и III веках нашей эры в Катманду проник буддизм, который вскоре образовал причудливый симбиоз с местными патриархальными культами. Тогда же в Катманду проникло и христианство, не получившее сколько-нибудь широкого распространения в городских верхах и оставшееся уделом небольших общин, занимающихся скотоводством на обширных низменностях к югу от города. Местные христиане – римские католики, но в последнее время церковь Катманду активно добивается статуса автокефальной.